Сюрприз в черном конверте. Все долго всматривались в написанное. Первым в своей причмокивающей манере захохотал Левик, потом смех подхватили все остальные. «Редактора на следующий день уволили», — пояснил Макс, когда смех начал понемногу стихать. «Корректору выговор, наборщику строгач с занесением. Вот вам и обычная рутина. Казусы поджидают буквально за каждым углом. Бдительность прежде всего. А что сам ветеран?» Вытирая слезы, уточнила Жанна. «Жалобу, небось, накатал. Я бы накатала. Еще какую?» «Не помню уже, это не так важно», — отступила на второй план. «Легко отделались, я считаю», — невозмутимо прокомментировал Снегирев. «Скажем, случись такое где-то в 38-м, уверен, черный воронок непременно подъехал бы ночью». «Что еще за воронок?» — удивленно спросила Лена. «Вот видите, как плохо вы знаете свою историю», — осуждающе покачал Снегирев головой. «Были времена, когда этого воронка боялись пуще смерти. Черный воронок — машина НКВД, разъезжавшая обычно по ночам и забиравшая всех неугодных, на кого поступили доносы». «Не может быть», — округлила глаза Жанна. «Да, лишнее не вякни», — горячо продолжал Снегирев, словно учитель на уроке, рассказывающий новую тему. «Лучше всего было держать язык за зубами, быть как все, шагать в ногу с другими. А уж за тот случай, про который Макс рассказал, могли запросто на 10 лет за решетку упрятать». «И это чистая правда», — буркнул Левик, взводя рычаг затвора фотоаппарата. «Я читал, подтверждаю». После сказанного возникла на пару минут тишина, которую нарушила Жанна. «А мне под Новый год всегда хотелось оказаться в глухом лесу», — мечтательно заявила она, подперев ладошкой пухлую щечку. «Да-да, еще с детства. Я думала, раз Дед Мороз со Снегурочкой к нам добираются по лесной чаще, то я должна была их встретить первой. Это была моя голубая мечта». «Да уж, в глухом лесу», — ковыряясь вилкой в салате, раздумчиво заметил Макс. «Особенно на севере области, это, скажу я вам, не фунт изюму. Побывал я там пару раз. Надеюсь, Жанка, эта мечта так и осталась мечтой. Поверь, в лесу ночью, хоть в обычную, хоть в новогоднюю, ничего интересного нет». «Нет, пока мечта не осуществилась», — со вздохом ответила Жанна. «Но я не теряю надежды. Кстати, совсем забыла». С этими словами она приложила палец к губам и, вскочив со своего места, заговорщицки произнесла. «А Левик сюрприз приготовил». «Какой такой сюрприз?» — послышались с разных сторон возгласы. Ее муж в этот момент как раз наводил резкость в своем фотоаппарате, чтобы сделать очередной неповторимый кадр, и не сразу расслышал слова жены. Лишь когда все замолчали и повернулись к нему, до него дошел смысл сказанного. Нахмурившись, он направился в прихожую. Ну вот, опять не удержалась. Раньше времени раскрыла карта. И кто за язык дернул? Я планировал чуть позже. «Меня так и распирает», — хохотнула Жанна. «Кстати, Жанет, сама-то ты умеешь с фотоаппаратом обращаться?» — поинтересовался хозяин дачи. «Левик наверняка научил. Это несложно». «Что ты?» — махнула рукой жена фотографа. «Для меня фото дело темный лес, я даже не знаю, на какую кнопочку нажимать. Еще и уронить фотоаппарат могу». Сколько Стас помнил, Жанна всегда была симпатичной круглолицей пышечкой. После школы ходили слухи, что девушка истязала себя различными диетами, но эффект был настолько мизерным, что в конце концов она бросила это дело и пустила все на самотек. Возможно, из-за экспериментов над собой вскоре у бедняжки был обнаружен сахарный диабет, приходилось делать несколько раз в день укол инсулина. Подобную информацию ему под большим секретом сообщила супруга. Помнится, он иронично пожурил ее за это. «Ты в курсе, что нарушаешь сейчас клятву Гиппократа?» На что Валентина ответила. «В курсе, но меня утешает тот факт, что ты умеешь держать язык за зубами». Теперь же Валентина шепнула ему на ухо. «Приготовься, наш аттракцион следующий. После этого перевоплощайся потихоньку в Деда Мороза». Сюрприз Игнатенок оказался большим черным конвертом с фотографиями, который Левик, усевшись на свое место, положил на колени. После чего, выждав небольшую паузу, принялся торжественно доставать из него по одному снимку, пуская по кругу. «Это мы на картошке подождем, все промокли тогда. Тут наш физик чем-то Бельмондо напоминает, вам не кажется?» «Забыла, как звали нашу биологичку. Ей с распущенными волосами не идет, мило, согласись». «Левик, а ты, вижу, времени зря не терял», — Макс полушутя погрозил пальцем бывшему однокласснику. «Если б я знал, что ты все происходящее фиксируешь на пленку, был бы осторожнее. Сдержаннее, что ли? Ты самый настоящий, как это, парапаци? Папарацци, — подсказал Левик. Так называются фотографы на Западе, кто стремится снять кинозвезд в домашней обстановке, с любовницами в постели и так далее.